«Про тюрьму он вам не сказал», — констатировал Дарч, разглядывая выражение моего лица. Я молчала, лихорадочно ища выход, и не находила. «Откуда вам это известно?» — наконец выдавила я. «И почему я должна вам верить?» «Потому что я был тем, кто его арестовал», — холодно улыбнулся Дарч. «Желаете, чтобы я поднял протокол допроса и признание, написанное им собственноручно? Вам же знаком его почерк? Кроме того, вы сами видели его реакцию, когда мы встретились в Аральберге. Еще нужны доказательства?» Каждый вопрос казался ударом молота, все глубже загонявшего в мое сердце гвоздь отчаяния. Бриннан был одной из тех немногих опор, на которых базировался мой маленький, тщательно оберегаемый мирок. «Вы арестуете его?» — пересохшими губами спросила я. Дарч пожал плечами. «Если бы я хотел этого, уже сделал бы?» «Нет, он мне не нужен. Мне нужен ваш дар. Именно поэтому я говорю, ищите выход». Я посмотрела вверх. Под куполом парило призрачное пятно. Если бы не Дарч, лежать бы мне сейчас с переломанной шеей рядом со смятыми ступеньками. Дознаватель спас мне жизнь, но Брену я обязана большим. Мне нужно время, чтобы подумать, — сказала я и пошла к выходу из театра. «Леди, у вас есть время до завтра!» — крикнул дознаватель мне в спину. «Идите к черту!» — пробормотала я и ускорила шаг. Вечером за окном вновь разгулялись дождь и ветер. Осень в этом году выдалась классическая, минимум солнечных дней, зато в избытке сырости и прохлады. Словно протестуя против такой погоды, старик Марио лупил водопроводным ключом по трубам, а те звучали, будто церковный орган. Я посмотрела на Брена, настоящего в центре комнаты. «Это нечестно», — сказала я. «Ты знаешь обо мне все, а сам скрываешь такие важные вещи, как аресты и побег из-под стражи. Я должна была узнать об этом от тебя, а не от Дарча». Щеки Расмуса пламенели утренней зарей. «Прости», — тяжело вздохнув, сказал он. «Когда ты предложила мне официально работать у тебя, я не знал, как тебе об этом сказать. Боялся, что откажешь. А потом все случая не было. А теперь мне придется тебя покинуть и вновь скитаться по улицам в одиночестве». Я с изумлением посмотрела на него. «Почему ты так решил?» «Ну, ты же сказала, что Дарч...» «Дарч не собирается тебя арестовывать», — прервала я, отметив, что трубы наконец перестали грохотать. «Не может быть», — встрепенулся Брен. «Почему?» «Это совсем на него не похоже, у него хватка, как у дракона». «Потому что благодаря тебе у него есть отличный повод для шантажа», — язвительно ответила я. «А у меня теперь нет возможности отказаться от сотрудничества с департаментом имперского сыска». Брен только собрался ответить, как в соседней с моим кабинетом гостиной что-то обрушилось. Переглянувшись, мы бросились туда. Расмус первым влетел в комнату и затормозил. Я едва не уткнулась лицом в его спину. Под ногами валялись осколки моего осеннего сервиза. «Что здесь происходит?» — удивленно спросил Брен и вдруг дернул головой, уворачиваясь от летящей в него из пустоты сахарницы. «Дзынь!» На полу появились новые осколки. Оттолкнув секретаря с дороги, я шагнула вперед и остановилась. У окна фехтовали призрачные фигуры. Одна была вооружена водопроводным ключом, а другая — шпагой. «Тебе лучше уйти». Я принялась выталкивать Бреннана из гостиной. «Разберусь сама». «Лин, что...» Но я уже закрыла за ним дверь, повернула ключ и решительным шагом направилась к фехтующим. «Вы арестованы за хулиганство в размерах моего сервиза!» Представляя себя Дамьеном Дарчем, арестовывающим Брена, нарявкнула я. «Оружие на пол! Немедленно!» На меня с яростью уставились две пары незрячих глаз. Впору было упасть в обморок, но я уже падала недавно. Повторять не хотелось. «Если он прекратит долбить по трубам, я так и быть, его помилую», — высокомерно заявил прадед, не опуская шпаги. «Чужакам здесь не место!» Проскрипел Марио и угрожающе потряс водопроводным ключом. «Ужо я тебе!» Я переводила взгляд с одного на другого, чувствовала осколки сервиза под подошвами туфель и не понимала, чего мне хочется больше, плакать или добить оставшуюся посуду. «А я не чужак», — хитро улыбнулся дед. «Я ейный прапрадед. А вот ты кто, громовержец?» Чего тебе тихо не сидится? Я тут трубы проверял, проверяю и буду проверять. Вот оно значит что, заявил Марио. И вообще не твое это дело, хлыщ поганый. Это я хлыщ, возмутился дед. Да я... Стоп! Неожиданно для себя самой заорала я так, что дрогнули стекла в оконных рамах. Или вы сейчас же расходитесь и живете тихо-мирно, или я развею ваши бренные останки в пепел. Горний мир вас не принял, но и здесь вас тоже не будет. От вас не останется ничего, ясно? Старик Марио исчез моментально, успев бросить на меня укоризненный взгляд. «Да ты маленькая шантажистка, Эвелин!» Восхитился дед, засовывая шпагу в ножны. «И в кого такая уродилась?» Я молчала. Идея вернуть погребальную урну в дом матери сейчас казалась очень привлекательной. «Даже не думай!» — пригрозил дед. «Попробуешь от меня избавиться? Я здесь все разнесу, не только сервиз. И вообще...» «Ты должна быть мне благодарна. Я пытался оградить тебя от шума в момент важного разговора». «Ну, спасибо», — возмутилась я. «Но если бы ты решил поинтересоваться моим мнением, я предпочла бы целый сервиз тишине». «Так старик тебе не мешал?» — удивился дед. «Вовсе нет. Мы ладили, пока не появился ты, дедушка. Марио мирный и трудолюбивый, но иногда ему становится скучно. Тогда он поет песни и играет на трубах». «Ладно», — проворчал дед, — «я тебя услышал. Странные у тебя приятели. Вор, скромняшка-симпатяшка и старик-призрак. Ну вообще, какой я тебе дедушка?» «В смысле?» — изумилась я. «Посмотри на меня. Я в отличной форме. Больше не называй меня дедушкой». «И как же мне тебя называть?» «По имени. Имя меня устроит». Я мысленно схватилась за голову. «Может, он еще и подружек начнет сюда водить? Призрачных?» Раздался стук в дверь. «Лин, ты там как?» С тревогой спросил Бреннан. «Здесь Вельс с совком и веником рвется привести комнату в порядок. Мне все труднее ее сдерживать». Невольно улыбнувшись, Расмус сумел поднять настроение, я посмотрела на деда и сказала. «Бенедикт, пожалуйста, исчезни. Не хочу, чтобы Вельс пугалась». «Мы уже знакомы», — хохотнул он, но исчез. Я открыла дверь и впустила свою команду. Вельмина бросила на меня вопросительный взгляд. «В нашем доме поселился полтергейст моего деда», — вздохнула я. «Ты, кстати, уже познакомилась с ним». «Жалко сервиз». В унисон со мной вздохнул Бреннан, мыском ботинка шевеля осколки на полу. «Ну ничего, спорим, я раздобуду такой же». «Брен?» — напряженно спросила я. «Ты же не...» Он, смеясь, поднял ладони. «Все будет по-честному, Лин. Я куплю тебе сервиз. Даю слово». Воспитанный на улице Расмус знал, что бывает с теми, кто дает обещания, но не исполняет их. Раз он говорил «даю слово», следовало ему верить. Вельмина кивнула и принялась за уборку. А я почувствовала, что хочу есть. Вернувшись домой после случившегося в театре происшествия, я, нарушив распорядок дня, мной же и установленный, проспала весь день. Сон помог прийти в себя. Чашка горячего чая, увы, не в любимой чашке с золотыми листьями, должна была придать силы и привести мысли в порядок. Повторного визита в театр мне не избежать. Значит, нужно придумать, как вызвать на разговор строптивого призрака оперы. Раздался звонок в дверь. Мы с Бреннаном переглянулись, время уже было позднее. «Кому пришло в голову беспокоить меня в такой час?» Пробормотала я, изменившись в лице. «Неужели Дарч передумал оставлять Расмуса на свободе?» «Брен, тебе не стоит открывать, я сама». Легкая рука коснулась моего плеча. Вельмина оставила совок и веника и выбежала из комнаты. Расмус подошел к окну и выглянул на улицу. «Считаешь, это Дарч?» — поинтересовался он. «Если так, мне пора рвать когти». Я не успела ответить. Дверь распахнулась, и на пороге появился высокий мужчина с шикарной фигурой, закутанный в плащ от макушки до пят. За ним маячило испуганное личико горничной. «Леди Торч, добрый вечер», — прогудела фигура голосом, совсем не похожим на отрезвляющий голос Демьена Дарча. «Прошу прощения за беспокойство». Бреннан отошел от окна и встал рядом со мной, будто защищая. От этого простого движения у меня потеплело на сердце. Незнакомец скинул капюшон, и я узнала давешнюю оперную знаменитость. «Мэтр Шляпинс?» переспросила я, все еще сомневаясь, что увижу его здесь, в моей мансарде. «Чем обязана?» «У меня к вам дело», — почему-то шепотом сказал певец и, коротко взглянув на моего помощника, веско добавил. «Конфиденциальное». «Я бы выпила чаю», — я посмотрела на Бреннана. «А мне чего-нибудь покрепче», — вмешался Шляпинс. «А лучше основательно крепкого». «У нас есть такое?» — спросила я Расмуса, сильно сомневаясь в положительном ответе. Он подмигнул и направился к выходу, заодно прихватив веник и совок с остатками сервиза. «Я что-нибудь придумаю». Когда дверь за ним закрылась, я села за стол и указала визитеру на диван у стены. «Присаживайтесь, мэтр. О чем пойдет речь?» Певец раздраженно скинул плащ с могучих плеч и уселся на диван. Потом вскочил и прошелся по комнате. Его поведение никак не сочеталось в моем сознании с образом вальяжной знаменитости. «Он боится», — вдруг услышала я беззвучный голос деда. «Посмотри на него внимательно. Судорожные движения, испарина, расширенные зрачки. Точно так же люди выглядят на допросе, особенно если виновны». Это «виновны» прозвучало так неожиданно, что я машинально переспросила. «Виновны?» Эффект одного слова превзошел мои ожидания. Знаменитый певец бросился ко мне, рухнул на колени и, цепляясь за мою юбку, горячечно зашептал. «Я виновен, но умоляю, не выдавайте меня, помогите, придумайте что-нибудь, я боюсь за свою жизнь». «Боже мой!» Поднимаясь и пытаясь отцепиться от него, воскликнула я. «Почему же вы пришли ко мне? Вам нужно в департамент имперского сыска? Меня арестуют за соучастие. То, что случилось в театре... Я знаю, кто это сделал. Вот только они не поверят мне. Вы же общались с этим, как его, с Дарчем. Жуткий тип». Однако мне вспомнился не дознаватель, а маркиз Кендрик, который также рыдал у моих ног. Но к нему я испытывала совсем другие чувства, хотя речь тоже шла о призраке. Эврика. Никогда не думала, что зрелище трясущегося от страха мужчины так проясняет мысли. «Успокойтесь, пожалуйста. Сейчас мы выпьем чаю, и вы все мне расскажете. Хорошо?» «Хорошо». Всхлипнул он, и я на мгновение представила вместо блондинистого, ни в чем себе не отказывающего красавца, толстенького светловолосого мальчишку, у которого отобрали конфету. Когда на пороге появилась Вельмина с подносом, мэтр почти пришел в себя. Вытер глаза платком с золотой монограммой, поправил прическу и уже не производил впечатления буйно помешанного. Оглядев идеально накрытый стол, я не сдержала вздоха. «Где вы мои чашечки с золотыми листьями? Я так по вам скучаю». Сейчас на столе стоял дежурный сервиз, который я держала на случай официальных визитов, главными из которых были визиты мамы. Сервиз вполне себе модный и, на мой взгляд, совершенно ужасный. На голубом фоне, долженствующем изображать небеса, переливались кричащим перламутром толстенькие ангелочки с наглыми ухмылками. Дождавшись, пока горничная уйдет, я пригласила Шляпинца присесть, спросила, какой крепости чай он предпочитает, добавлять ли сахар и сливки, не желает ли он печенья. Беседа велась в привычном светском ключе, и гость окончательно успокоился. «Почему вы решили обратиться именно ко мне?» — начала я. «Я слышала о ваших способностях, поскольку моя проблема в некотором роде связана с... необъяснимым. Подумал, что нужно спросить совета. Я не собирался обращаться к кому бы то ни было, но случившееся во время спектакля напугало меня, и вот...» Он сделал театральную паузу. «Я здесь». Ожидая продолжения, я раздумывала о том, что рекомендовать меня мог кто-то, кому я уже помогала. Мадам Валери афишировала свое ремесло, а я нет. Однако некоторые из моих знакомых готовы были заплатить немалые суммы, лишь бы избавиться от привидений, которых водилось немало в домах старинных аристократических семейств Норрофинда. Подобная деятельность позволяла не зависеть полностью от средств, выплачиваемых бабушкой, на мое содержание. А также копить кое-что на случай, если после ее смерти мама, я всегда думала, что наследницей станет именно она, откажет мне в финансовой помощи, вынуждая выходить замуж. «Вы медиум», — шепотом сказал певец, как будто открывал мне страшную тайну. «Но, кроме того, вы Кевинс. А значит, на ваше слово можно положиться. Поклянитесь, что хотя бы попытаетесь мне помочь». Я подняла брови. «Вот же наглец. Пришел ко мне за помощью, и меня же заставляет клясться». «Похоже, дело действительно серьезное. Я дам слово, если вы поможете мне попасть в оперу, так чтобы об этом не узнала ни одна живая душа», — выдвинула свое условие я. «Услуга за услугу, мэтр. Не считая моего обычного вознаграждения за изгнание призрака. Вы же этого хотите?» Шляпинс потрясенно уставился на меня. Его побледневшее лицо говорило о многом. О том, что я попала в точку, о том, что он изумлен встречным предложением и о том, что он вновь вспомнил о своем страхе. «Но зачем вам нужно в оперу?» — воскликнул он, драматически ломая руки. «Призрак угрожает вам?» — не отвечая, спросила я. Мэтр уронил руки и понурился. Глядя на его склоненную голову, я ощутила себя матерью, ругающей непутевого сына за позднее возвращение домой. «Видите ли», — потерянно произнес певец, «я до сих пор не уверен, что это призрак. Она не угрожает, но после случившегося на спектакле пугает до жути». «Она? О, Господи, призрак оперы «Дама»? Мне нужно знать все с самого начала», — строго сказала я, стараясь не выказывать волнения. Певец глубоко вздохнул, будто набирал воздуха в грудь для своей знаменитой арии «Я вас люблю, но вдруг ошибся», и заговорил. Какое-то время назад он обратил внимание на женщину, не пропускающую ни одного его выступления. Она всегда одевалась в красное, носила плотную вуаль, полностью скрывающую лицо, черные перчатки и занимала крайнее место в третьем ряду. Однажды после спектакля незнакомка бросила ему алую розу, которую он поймал. «Видите ли, я обожаю женщин, а женщины обожают меня», заявил он, ничуть не смущаясь. «Поэтому я был уверен, что загадочная прелестница — одна из моих поклонниц». Как-то вечером он задержался в гримерке после выступления, а когда собрался уйти, обнаружил за дверью леди в красном. Она втолкнула его обратно и погасила свет. «Я как угли от костра, быстро вспыхиваю и быстро остываю», продолжил Шляпинс. «Но любовь к ней охватывала меня все с большей силой. Я позабыл прежних подружек, каждый вечер ждал ее допоздна в гримерке и совсем потерял голову от страсти. Газеты пишут у него новый роман с неизвестной пассией. Все гадают, кто бы это мог быть», — вспомнила я слова мамы. В этот момент в дверь постучали. Это Брент принес бутылку неверийского рома, которого в моем доме отродясь не бывало, и хрустальный стакан. Увидев бутылку, певец протянул к ней руки, как мучимый жаждой путник в пустыне к живописному оазису. Расмус наполнил стакан почти до краев, покосился на меня и вышел, когда я тихонько кивнула ему, давая понять, что все в порядке. Шляпинс вылил напиток в себя, будто был не оперным певцом, а мегаником никудышного антиката, сломавшегося в морозную ночь в 2 минутах езды от трактира. «Простите за подробности, но наши встречи всегда проходили при выключенном свете. При этом она никогда не снимала одежды и не издавала ни звука», — сообщил он, заставив меня покраснеть. «Я сначала решил, что она стесняется, однако это никак не вязалось с ее вызывающе красным нарядом. Какое-то время я раздумывал над этим, а потом махнул рукой. Спрашивать было бесполезно, она не отвечала». Я сама не заметила, как увлеклась рассказом Шляпинса, и хотя мэтр избавил меня от подробностей действительно интимных, все, о чем он говорил, живо представало перед глазами. «Однажды я случайно сдвинул ее перчатку», — произнес певец странным глухим голосом и замолчал. Налил себе еще рома и выпил. На ее локоть упал луч света от фар проезжающего по улице антиката. Он вновь потянулся к стакану, но затем передумал и взялся за бутылку. «Под перчаткой была пустота! Пустая, мать ее, пустота!» Выпалил он и забулькал ромом, как огромный аквариум. Я задумчиво налила себе еще чаю и доела последнее печенье. «Она заметила ваш испуг?» — спросила я несколькими минутами позже. Шляпинс отрицательно качнул головой. Бутылка была пуста. «Нет. Более того, она по-прежнему жаждет моего общества. Когда я утром прихожу в гримерку, на столике всегда лежит алая роза. Но теперь после спектакля я или сразу уезжаю, или напиваюсь вдрызг, и потом ничего не помню». «Так вот, почему мы с Дарчем встретили его утром», — догадалась я. «Я подумывал взять отпуск и уехать на пару месяцев», — продолжил Шляпинс. «Но случилось то, что случилось. Упавшая люстра едва не убила сидящих внизу людей. Я мучительно раздумывал над тем, что происходит, и пришел к печальному выводу. Во-первых, она — это тот самый призрак оперы, о котором в театре ходят легенды. И, во-вторых, она сделала это от ярости из-за того, что я охладел к ней. В том, что он говорил, была доля истины. И я бы, пожалуй, поверила в ревность отвергнутого полтергейста, если бы собственными глазами не видела человека в черном, бегущего по потолочной балке с ловкостью циркача. Кроме того, люди, на которых падала люстра, а именно моя семья, никоим образом не были связаны с театром. Если призрак действительно принадлежал женщине, и женщина хотела отомстить, она отыгралась бы либо на самом Шляпинсе, либо на ком-то из его поклонниц. Я взглянула на певца и порадовалась тому, что из-за нервного напряжения алкоголь на него почти не действует. Несомненно, такая личность не подходила для тайн следствия и теорий заговоров, в паутину которых я попала благодаря Дарчу и его шефу. Но сейчас Шляпинс был мне необходим. Уверена, что смогу помочь. «Вам нужно вернуться в театр и встретиться с ней», — проговорила я. «Зачем?» — изумился певец. «А вдруг она нападет на меня?» «Я буду рядом», — улыбнувшись, пообещала я и уже серьезно добавила. «Но я беру 50% предоплаты». Шляпинс без возражений достал из внутреннего кармана пиджака чековую книжку. «Сколько я должен?» «Напишите ровно половину той суммы, в которую оцениваете собственное спокойствие». Улыбнулась я и поднялась. «Я вас покину, чтобы переодеться, а потом мы поедем в оперу. Вы же знаете, как войти в театр после закрытия?» «Сегодня? Сейчас?» — изменился в лице певец. «Именно, пока ваша пассия не причинила вреда кому-нибудь еще». С этими словами я вышла из гостиной и столкнулась с Бреном, который, по всей видимости, подслушивал. «Не позволь нашему гостю удрать», — шепотом сказала я. «И вызови антикат. Мы едем в оперу». «Опять в оперу?» — тоже шепотом воскликнул секретарь. «Утром ты чуть не погибла там». «Это было утром?» — пожала плечами я и направилась в свои покои. Жаль, Дарч не узнает о моем хитроумном плане встречи с призраком оперы. Хотя нет, хорошо, что не узнает.